Эпилог 2. 12 лет спустя. Рианар. Опершись о край стола и скрестив руки на груди, я обвел взглядом детей, сосредоточенно пишущих на листах белоснежной бумаги ответы на вопросы контрольного задания. Их было 11. Драконы в возрасте от 10 до 14 лет, которые так или иначе принадлежали к роду Морой. Самое далекое родство у меня было с Луи, который приходился мне четвероюродным 7 раз правнуком. Самое близкое — с Себастьяном, который с таким остервенением грыз карандаш, что его кончик теперь больше напоминал мочалку. «Мастер, он списывает!» — крикнул Луи, показывая на Себастьяна. Между ними всегда были сложные отношения. Хотя я ни словом, ни делом старался не отличать собственного сына от бесконечной череды внуков, те все равно видели Яна любимчиком, списывая на это все его успехи. А успехи его были связаны совсем с другим фактором. «Ян!» — строго произнес я, нависнув над сыном. Тот испуганно оглянулся на Луи. «Главное не моргать. Только не моргай! Ах ты ж!» — моргнул. «Это его шпаргалки! Он мне специально подложил!» — заявил Себастьян, протягивая мне измятую бумажку. «Вон, у него тоже есть. Если не веришь, можешь почерк сравнить». «Эй, это не мое!» — взбунтовался Луи, когда я действительно нашел у него на столе стопку шпаргалок. «Почерк твой», — заметил я. «Он опять!» — возмутился Луи. «Я тут ни при чем!» — продолжал отстаивать свою версию Ян. Но я уже знал, что Луи был прав. Заметил момент перехода между реальностями. «Продолжаем. До конца контрольной 7 минут», — строго произнес я, собрав все шпаргалки, которые действительно были написаны почерком Луи. Пройдет несколько часов, и он уже сам вспомнит, как терпеливо писал их прошлой ночью, а потом подбросил одну из них Себке, потому что так оно и было. Теперь. Когда уроки закончились, Себастьян остался сидеть в классе. Он хмуро смотрел на меня, пока я раскладывал по местам бумаги и явно ждал проблем. Этот разговор происходил у нас с завидной регулярностью, примерно раз в месяц, в те дни, когда он не сдерживался от того, чтобы изменить реальность в моменте, и попадался с поличным. «Ты ведь знаешь, что мы все заметили переход», — произнес я, поднимая взгляд на сына. «Старайся хотя бы не делать этого на глазах у других людей». «Я ничего не делал», — буркнул Ян и крепче скрестил руки на груди. «У Луи не было никаких шпаргалок». «Ты сам их видел». «Не передергивай». Он фыркнул и отвернулся. Я подтащил стул к столу, за которым сидел сын, и сел напротив. «Какой был импульс изменений?» «Кто обзывается, тот сам так называется», — нехотя признался Себастьян. «Или сам такой, не помню точно». «То есть ты пожелал, чтобы он пострадал от того, в чем обвинил тебя?» «Да». «Ян, если ты не начнешь формулировать запросы до того, как коснешься дара, однажды последствия могут стать катастрофическими. Знаю, тебе сложно контролировать момент импульса, но, возможно, тебе стоит отправиться к мастеру Лиаму на некоторое время». «Хочешь от меня избавиться?» — мрачно усмехнулся он. «Всегда знал, что я для тебя как заноза в заднице». Я сдержал порыв поставить его на место. Однако разговоров по-хорошему после таких слов точно не будет. Встав со стула, я взял со стола свой саквояж, прошел к двери и, остановившись, повернулся к сыну. «На следующих выходных отвезу тебя к мастеру Ляму». И вышел с тяжелым чувством на сердце. Зря предупредил, ой, зря. Даже стукнул себя по лбу, осознав, какую глупость только что совершил. С Себастьяном обычные методы воспитания никогда не работали. Он получал то, что хотел, в любой ситуации просто меняя деталь реальности. Никто до сих пор не понял, как это работает. Когда он соревновался с Николасом за место в футбольной команде, именно в день решающего отбора Ник оказался болен. Когда у Яна разыгралась аллергия на шоколад, и Тейла строго-настрого отказала ему даже после показательной истерики на полу, в гости вдруг явился Артур со своими девчонками, которые в карманах юбок притащили шоколад и накормили им Себастьяна, спрятавшись в домике из одеял. Затем следовал тяжелый приступ. Не сильно большая проблема, когда в доме живет дипломированный целитель в виде Тейлы, но приятного мало. «Где Янка?» — спросила она, когда я вернулся домой. Из детской выбежали Меган и Честер, чтобы повиснуть у меня на шее. Взяв по ребенку в каждую руку, я по очереди поцеловал их в щеки. «Скорее всего, планируют побег из дома», — ответил я. «Пока не утащили в горы к мастеру Лиаму». «Ты сказал ему об этом?» — укоризненно произнесла Тейла. Она забрала у меня маленького Честера и села с ним на стул перед обеденным столом. В это время пухленькая Эра Штобин вошла в гостиную с подносом, на котором дымились чашечки кофе, а на тарелках были выложены пышные слоеные булочки с крошечными мисочками добавок для них. «Добрый день, Эйр Морей!» Она улыбнулась, и на щеках показались очаровательные ямочки. Поставив на стол поднос, она поманила к себе девочку, сидевшую у меня на руках. «Меган, пойдем-ка, поможешь мне на кухне?» Дочь слезла на пол и, важно приосанившись, направилась за горничной в сторону кухни. «Хорошо, что этот дар встречается раз в 1000 лет», — заметил я, разрезая столовым ножом одну из булочек, чтобы вложить внутрь сыра ветчину. «Иначе мир бы сошел с ума». «Мне кажется, ты преувеличиваешь», — с сомнением покачала головой Тейла. «Пока что никаких серьезных изменений в мире он не вызвал». «Вот именно. Пока что. Сейчас у него невеликие запросы. Победить на соревнованиях, попасть на выступление этого их модного сейчас...» «Не Интека», — напомнила Тейла. «Да, этот эльф с синими волосами. Нашел билет на улице. Будто его специально для него там на дорогу положили». «Можно только порадоваться», — улыбнулась Тейла. «У него всегда все будет хорошо». «Однажды эти его вмешательства в течение времени начнут затрагивать более серьезные вещи. Сначала он захочет, чтобы в него влюбилась какая-нибудь эльфийка. Потом стать королем. Потом захватить дальние земли, укротить гномов или...» За окном прогремел гром, и резко пошел сильнейший ливень. В этот же момент на пороге гостиной показался Себастьян. Мрачный и совершенно сухой. «Как вовремя!» — выдохнула Тейла и пошла встречать ребенка. «Если бы чуть-чуть задержался, промок бы до нитки». «Ты меня все равно вылечишь», — огрызнулся он и раздраженно вывернулся, когда Тейла принялась снимать с него камзол. А потом, не глядя на меня, направился прямо в свою комнату. «Может, перекусишь с нами?» — крикнула Тейла ему вслед, но ответом был хлопок резко закрывшейся двери. «Не промок бы он», — хмыкнула я, когда жена вернулась к столу и помогла малышу Честеру разломить булочку пополам. «Почти уверен, что этот дождь продлится все выходные, чтобы я не смог его дотащить до мастера Лиама, даже по воздуху». Она тяжело вздохнула и, покачав головой, посмотрела за окно, в котором уже не видно было море за стеной льющейся с неба воды. «Надо с ним поговорить. У людей урожай пропадет от такой непогоды». «А говоришь, не вызывает серьезных изменений в мире». Я вздохнул и подсел к жене. Честер радостно схватил меня за выбившуюся прядь волос и несколько раз дернул. Кто знает, что еще произошло по его воле, когда мы не знали об этом. «С ним все будет хорошо», — уверенно произнесла Тейла. «Его ждет очень интересная жизнь». «Сложная его ждет жизнь», — усмехнулся я. «Но очень интересная», — улыбнулась она. «Хорошо бы». Я склонился и поцеловал ее чувственные алые губы. Дверь кухни распахнулась, и через гостиную, высоко задрав нос, прошла Меган со свежим пирогом в руках. «О-о-о!» — протянул я, наблюдая, как она ставит его в центр стола. Для этого девочке пришлось залезть на стул. «Да у нас сегодня целый пир!» «Я сама тесто замешивала», — важно заметила она. «Значит, это самый вкусный пирог в мире!» — я потянул носом. «Вот бы мне такой дар!» Меган зарделась от удовольствия и принялась раскладывать кусочки пирога по тарелкам. А я невольно посмотрел на дверь в комнату Себастьяна. Хотя Тейла уверена в том, что он сможет избежать любой опасности, тревога все-таки засела где-то в сердце. Этот дракон пройдет долгий и сложный путь, прежде чем сядет на трон Шайгинара. Но это уже совсем другая история. 100 лет спустя. Красивые мужчина и женщина сидели на крыльце сбитого из дерева дома. Их волосы были подернуты первой сединой, а в уголках глаз уже показались морщинки, какие появляются у людей, склонных часто улыбаться. Когда-то им казалось, что впереди у них долгая жизнь, но ничто не вечно под ликом Пресветлой Туатаде. Перед ними открывался вид на горную расщелину, вдоль которой тянулся широкий тракт и небольшие деревеньки. По тракту мерно двигались крошечные повозки и кареты, по улицам деревень ходили люди, на берегу речушки виднелись дети. А здесь, наверху, было тихо. Птицы щебетали в кронах деревьев, по небу летали соколы и ястребы, высматривая добычу. Но тишина эта продлилась недолго. «Летят», — произнесла женщина и перекинула за спину длинную косу. Мужчина кивнул. Между пиков высокогор показались драконы. Они летели клином, тяжело взмахивая большими крыльями, и по мере приближения становилось видно, что драконы разного размера. Самый маленький отставал и неуклюже терял поток воздуха. Тогда родители, летевшие по обе стороны от него, помогали ему вернуться в клин. Наконец они добрались до домика и начали по очереди садиться на широкую поляну на заднем дворе, куда поспешили хозяева. Драконы один за другим превращались в людей и спешили обнимать дедушку Рионара и бабушку Тейлу. Некоторые драконы приносили на спине людей, которые, спрыгнув на траву, снимали кожаные перчатки и тоже шли обнимать любимых родственников семьи. В большом доме собрались все, от мала до велика. Любой, попавший в эту семью, пусть даже гостем, чувствовал себя так, словно наконец-то вернулся в родной дом, который давным-давно потерял. Когда все прошли внутрь, и дом наполнился веселыми голосами, самые младшие из детей окружили хозяев и наперебой заголосили. «А это правда, что вы перемещались во времени? А вы познакомились 400 лет назад? А я тоже буду жить долго, как вы! Бабушка Тейл, а тебе было страшно в прошлом? Мы тоже хотим! Деда, научишь нас?» «Научу», — рассмеялся Рионар. «Но только когда вы станете большими и сильными». «А я уже сам к тебе прилетел», — гордо заметил один из внуков. «Значит, ты уже достаточно взрослый», — таинственно ответила Тейла. «И мы, наконец-то, сможем рассказать тебе историю нашей семьи». «Расскажите, расскажите!» — наперебой закричали малыши, и дедушка с бабушкой таинственно переглянулись. «Когда-то, давным-давно, — начал Рионар, — жила в Шагинаре семья Сагатон.